Если хотите, вы можете мне ответить. Искренне ваша, Дженни Марстон. Конечно, она была не единственной. Дэниел Пелл получал множество писем. В некоторых его восхваляли за убийство капиталиста, в других проклинали как убийцу невинных детей, в третьих предлагали советы, в четвертых советов просили. Ну и, конечно, множество писем с романтическими излияниями. Правда, у большинства писавших их женщин и мужчин в течение нескольких недель первоначальное чувство иссякало и разум брал верх. Но Дженни продолжала писать. Каждое ее следующее письмо было еще более страстным, чем предыдущее. «Мой дорогой и любимый Дэниел, сегодня я выехала в пустыню и была неподалеку от Паломарской обсерватории, где установлен громадный телескоп. Небо было такое большое, наступали сумерки, и звезды только появлялись». Я не могла не думать о тебе, о том, что, как ты пишешь, никто тебя не понимает и обвиняет во множестве дурных поступков, которые ты не совершал, и как тяжело жить посреди всеобщего озлобления. Они не способны увидеть твое истинное «я», а я могу. Ты никогда ни в чем подобном не признаешься из-за своей скромности, но я-то знаю то, чего не знают они, что ты — само совершенство. Я остановила машину. Я не могла больше сопротивляться желанию. Я стала прикасаться к разным частям своего тела. Ты понимаешь, что я имею в виду? Держу пари, ты этим тоже грешишь, грязный мальчишка. Мы занимались там любовью, ты и я, глядя на звезды. Я говорю «мы», потому что ты был там со мной душою. Я пойду для тебя на все, Дэниел. Именно подобные письма, демонстрировавшие полнейшее отсутствие самоконтроля и невероятную доверчивость, заставили Пелла, когда он задумал побег, остановить выбор на Дженни. И вот теперь он спросил ее: «Надеюсь, ты во всем соблюдала предельную осторожность? Нашу машинку никто не сможет выследить?» «Нет. Я угнала ее от ресторана. Там был парень, с которым я встречалась пару лет назад. Но между нами ничего серьезного не было». Последнюю фразу она произнесла поспешной скороговоркой, из чего Пелл заключил, что она лжет, и что с упомянутым ею парнем она весело проводила время. Собственно, до этого ему не было никакого дела, и Дженни продолжила: «Он там работает». В общем, я пошаталась вокруг и заметила, что никто не следит за ящиком с ключами на парковке. Поэтому в пятницу я села в автобус, поехала туда и подождала на противоположной стороне улицы. Когда обслуживающий персонал был чем-то занят, я взяла ключи. Я выбрала именно Thunderbird, потому что парочка, которой он принадлежал, всего за несколько минут до того вошла в ресторан, и я решила, что они там задержатся. Минут через 10 я уже была на 101-м. «И ты сразу отправилась выполнять мою просьбу?» «Нет, я провела ночь в Сан-Луис-Обиспо и расплачивалась наличными, как ты мне говорил». «И ты, я надеюсь, сожгла все письма перед тем, как уехать?» «Угу». «Отлично. У тебя есть карты?» «Да, есть». Дженни похлопала по сумочке. Он оглядел ее с ног до головы, небольшой выступ на груди, тощие ноги и задница, длинные светлые волосы. Женщины обычно сразу дают вам понять, насколько далеко вы можете с ними зайти, и Пелл знал, что может прикасаться к ней где и когда захочет. Он обнял ее за шею, какая она у нее тонкая и хрупкая. Дженни издала звук, напоминавший мурлыканье. Пелл начал возбуждаться. Мурлыканье продолжалось. Он ждал сколько мог, но желание возобладало. «Притормози вон там, детка». Он указал на дорогу, которая вела в небольшую дубраву. Она была похожа на подъезд к заброшенной ферме посреди заросшего поля. Дженни нажала на тормоза и свернула на дорогу. Пелл оглянулся по сторонам. Ни одной живой души. «Здесь?» «Да, здесь будет нормально». Его рука скользнула от шеи вниз по розовой блузке Дженни. Блузка выглядит как новая. Она купила ее специально для него, он сразу это понял. Пелл приподнял голову Дженни и прижался губами к ее губам, не открывая рот. Поцелуй был недолог, но нежен. Затем он немного отодвинулся, ожидая, что она приникнет к нему. «Я хочу, чтобы ты вошел в меня», — прошептала она, протягивая руку за спину. Он услышал похрустывание пакета, она достала оттуда презерватив. «У нас мало времени, детка, нас ищут». Девушка поняла намек. Какими бы невинными они ни выглядели, девушки, любящие плохих парней, прекрасно знают, что они делают, а Дженни Марстон вовсе не выглядела столь уж невинной. Она расстегнула блузку и наклонилась к сиденью пассажира, легко проводя бюстгальтером по промежности Пелла. Откинься назад, любимый, закрой глаза.